Романсики. Мне некуда бежать, в садах ли, в подворотнях, в ладонях крик зажать на пункте поворотном. Мне некуда бежать, и незачем, и не с кем, в ладонях крик зажать, а в сердце стиснуть нежность.